728. Гуру. Верного друга цените, верных так мало друзей. И когда на пути встречаете созвучную душу, не упустите, быть может, сужденного друга. Жизнь показала, что встретилось много прохожих и мало друзей. А твердых и неизменных в своем теплом дружеском отношении еще меньше. Так жизнь научает искать настоящего друга среди множества мимо идущих и надеяться все же на желанную встречу с другом сужденным.